Глава 9. Эдуард Семенович коротко бросил: «Жди». Шофер только кивнул и не сдвинулся с места, не выскочил в халуйском порыве, чтобы открыть дверь машины для хозяина. Так с самого начала распорядился Богословский. Он терпеть не мог барских замашек приятелей своего уровня, которые с важным видом сидели в ожидании, когда водитель выпрыгнет петрушкой и с полупоклоном распахнет дверь, озираясь по сторонам в поисках возможных убийц. Многие нанимали армию мускулистых мужиков для охраны драгоценного тела. В таких мерах предосторожности бизнесмен не видел никакого толка. Если тебя заказали, никакие качки не спасут. Вопрос только в цене. Чем значительнее фигура, тем дороже стоимость услуги. А итог все равно один – холодное тело в морге. Богословский мысленно сплюнул через левое плечо 3 раза. Что-то часто стали посещать мрачные мысли, не к добру. Наверное, повлияла смерть сестры. Хоть и не особенно ладили, но ведь родная кровь, а двери он сам в состоянии открыть, не инвалид. Он прихватил объемную папку и направился к крыльцу роскошного особняка, где его уже ждали. Йося Симонович, крупный полнеющий мужчина, широко, гротескно, словно актер захолустного драматического театра, распахнул руки, встречая гостя. «Привет, дорогой! Рад видеть тебя!» Мужчины обнялись. «Люся спустится через несколько минут, а мы пока выпьем. Ты, надеюсь, не за рулем?» «Водитель ждет, и выпить можно». Эдуард бросил папку на стол и потянулся следом за хозяином дома. Богословский давно дружил с Симоновичами. Он уже не помнил, когда и при каких обстоятельствах познакомился с этой четой. Наверное, на каком-нибудь приеме. Йося владел крупной угольной компанией в Сибири. Носа туда не совал, руководил из своего офиса на Лубянской площади. Когда бизнес потянулся в фешенебельный район Москва-Сити, Симонович не решился сменить координаты. Вообще он считал новомодный район огромной бородавкой на лице уникальной столицы. Бородавка сломала гармонию города и заставила походить на примитивные мегаполисы из стекла и бетона. Олигарх много путешествовал и соглашался с европейскими градостроителями, которые строили подобные сооружения на окраинах, а старый город реставрировали и оставляли в прежнем виде для потомков. Йося придерживался национальных традиций, чтил шаббат, изучал Тору, периодически посещал синагогу и жертвовал немалые средства на помощь верующим иудеям. Жена в пятницу вечером по традиции накрывала на стол и зажигала 2 свечи за 18 минут до захода солнца. Ну какая может быть Сибирь? Какой уважающий себя еврей поедет в суровый климат и безобразную экологию, где даже места для молитвы нет? Детей Симонович определил в комфортные условия. Дочь проживала в Америке и собиралась замуж, а сын еще учился в английском университете. Жена в отсутствии детей скиталась без дела недолго. Купил ей прекрасное помещение под галерею, пусть занимается. Устраивает светские рауты, выставки картин, встречи с художниками и композиторами. Йося всегда имел любовниц. Предпочтение отдавал молоденьким, непорочным девушкам с наивным взглядом. Надутые пустышки, гоняющиеся за кошельком толстосума, его не интересовали. Он вообще терпеть не мог содержанок, которые валялись до обеда на кровати, а вторую часть дня скупали магазины и вылизывали свое тело в бьюти-салонах. Женщина должна быть интересной не только в постели. Когда чувства притуплялись, он щедро одаривал девицу и начинал охоту за следующей жертвой. Жена всегда знала о романах на стороне, но даже не пыталась что-то предпринять. Зачем ломать твердый уклад ревностью? А куда сама? В городскую квартиру? Галерея лишится, это точно. Ежемесячное содержание иссякнет. А старость тянет за юбку, образуя складки и морщины на некогда красивом лице. Симонович провел гостя к бару, предлагая напитки на выбор. Виски, вино, шампанское. Несколько дней назад вернулся из Крыма. катался по делам и привез несколько бутылок коллекционного шампанского «Новый свет». Наконец начали свое производить. Это тебе не Дом Периньон. Если дела пойдут такими темпами, наши виноделы заткнут за пояс французов и португальцев. Шампанское прибереги для женщин, а мне плесни водки. Прими наше соболезнование. Йосис похватился, придал лицу трагическое выражение и потянул приятелю бокал с прозрачной жидкостью. Слышала трагедии в твоей семье. Давай. Не чокаясь. «Спасибо». Грустно кивнул Эдуард, одним глотком закинул алкоголь, сунул в рот дольку лимона и на несколько секунд замер в ожидании горячего тепла внутри. О трагедии не слышал разве глухой. Не пойму, зачем Фирш вытащил историю с маньяком в прайм-тайм? Хочет взять на себя функции полиции, но своими действиями он может только навредить следствию. А ты что, не знаешь? Он на грани разорения, вот и цепляется трусами за корягу. Его канал превратился в бесконечный цирк с тестами на отцовство, детекторами лжи, срамными реалити-шоу и грязными признаниями от маргиналов или забытых артистов. Симонович снова разлил по бокалам алкоголь. Они терпят огромные убытки, поэтому Фирш кинется на любую возможность реанимировать былую популярность. Мужчины снова выпили и тут же повернули головы на звук шагов. К бару подошла Людмила. «Эдик, здравствуй, дорогой!» Людмила Симонович была немногим старше Богословского, но всегда относилась к нему с какой-то материнской теплотой, и именно поэтому Эдуард с большой охотой наносил визиты в особняк, иногда не предупреждая заранее. «Рад встрече! Людмилочка, как всегда прекрасно выглядишь!» Эдик поцеловал холеную руку. «А для тебя презент». Мужчина вытащил из внутреннего кармана небольшую коробочку. «Специально просил коллегу привезти из Парижа для тебя и жены. Знаю, что ты обожаешь аромат сикким». «Божественно!» — всплеснула руками Людмила, двумя пальчиками приняла коробочку и в восторге закатила глаза. «Элитную парфюмерию можно приобрести только в торговом доме Ланком в Париже». Женщина вдруг посерьезнела. «Мне так жаль твою сестру. Мы не были знакомы, а когда я увидела ее фотографию по телевизору, сразу вспомнила. Она была на выставке в моей галерее не так давно. Ты же знаешь, я обхожу всех гостей, со всеми стараюсь побеседовать. Помню, Виолеточки составлял компанию Саша Басаргин. Они встречались немного». Беседу прервал телефонный звонок. Богословский сделал несколько шагов в сторону и ответил. Разговор длился недолго. Бизнесмен вернулся к хозяевам с озадаченным видом. «Вызывают на работу. Там что-то срочное. Не дадут провести хоть немного времени с друзьями». «Очень жаль». Людмила повернулась к мужу, как к сообщнику. «Мы думали, ты поужинаешь с нами». — Спасибо, Людочка, но не в этот раз. Вообще заехал к тебе по делу. Я продвигаю одного очень талантливого фотографа. Ты не могла бы помочь в организации его выставки? — Ты имеешь в виду мою галерею? — Именно. У тебя огромный круг знакомых, режиссеры, художники, критики. Каждый начинающий считает честью выставляться в гармонии. У тебя прекрасная интуиция на таланты. «Ой, совсем захвалил жену!» Симонович поднялся, обнял женщину и, хитро прищурившись, погрозил пальцем. «Не зря же, как старый лис, закружился вокруг тебя с духами!» «Ну зачем же так? Я же от всего сердца!» Богословский сделал вид, что обиделся. «Не слушай его!» — засмеялась Людмила. «Завидует, что ему никакого подарка не досталось!» Я, конечно, доверяю твоему художественному чутью, но рисковать репутацией галереи не рискну. Ты привез образцы работ посмотреть? Вон, портфолио на столе. Надеюсь, работы впечатлят. На данный момент у меня свободно. С выставкой просится один итальянец с коллекцией исторического костюма. Но это только через 2 месяца. Эдуард Семенович попрощался с друзьями, и уже направляясь к дверям, услышал голос Люси. Неплохо. Очень даже недурно. И фото Виолеточки есть. Присылай своего протеже завтра. Займемся рекламой и оформлением выставки. Странно. Откуда у Никодима взялись фотографии сестры? Они, кажется, не были знакомы. Мелькнуло в голове Эдуарда Семеновича. Надо у него поинтересоваться. Мысли не телепались лениво, а летели, словно белые пунктирные разделительные линии дороги. Эдуард погрузился в раздумья. Он не заводил пространные разговоры с водителем, как делал это обычно, и не замечал пейзажей, которые пролетали за окном автомобиля. Богословский прокручивал предстоящий план действий. В общем, обстоятельства складывались весьма удачно. Выставка состоится дня через два. Людмила тянуть не станет, привлечет оформителей и запустит рекламу. Бизнес-вумен, неинтересны дорогостоящие площади в центре города, которые не приносят прибыли. Газеты, телевидение, режиссеры, критики раскрутят имя Никодима. Вот тогда можно будет соваться за границу. В галерею «Гармония» так просто не попасть. Люся знает свое дело, пригласит кого надо. Конечно, там бывают не только ценители от искусства. Тусуются бизнесмены, начинающие артисты, заводят нужные знакомства, профурсетки цепляют на крючок богатеньких папиков. В любом случае, возможность заявить о себе и прославиться, что надо. На днях встреча с адвокатом. Придется затевать бракоразводный процесс. Но он здесь не при делах. Ирина сама захотела волю и свободу. Пусть спасется на других лужайках. Деньги с ее счета переведены в офшор. Осталось забрать остатки в валюте наличными. Дом жалко продавать, но что поделать, с собой не заберешь, в карман не положишь. На самом деле Богословского почти не волновала судьба жены. Он отдавал себе отчет в том, что оставляет ее без средств к существованию. Дом почти продан, банковские ячейки пусты. Совесть не терзала душу, потому что это он все заработал. Он гнул спину и карабкался наверх, пока жена отдыхала на курортах и скупала магазины с одеждой. Ирина пока ничего не знает, да и пусть как можно дольше остается в счастливом неведении. А жить она может с сыном. Квартира огромная, в центре города, с видом на реку Москву. Сын – парень самостоятельный, семейный, при хорошей работе и достойной зарплате. Перетопчутся без него. Хватит всех тянуть на своем горбу. Пришло время думать о собственном благополучии. План побега продуман до мелочей. Они с Никодимом отправятся в Нидерланды или Бельгию, лучше все-таки в Брюссель. По прибытию обратятся в бельгийские миграционные службы для получения официальных документов. Обмолвятся, что в России их преследовали за нетрадиционные отношения. Капиталисты угнетенных любят, за права человека глотку перегрызут. Есть путь проще. Купить недвижимость за пару миллионов евро. Вот тебе и легальное проживание. Вид на жительство, а дальше и паспорт гражданина Бельгии. Только этот вариант чреват. Что, если российское правосудие нароет на него компромат и затребует выдачу преступника? Тогда европейская юстиция может поменять свое мнение о беглом олигархе. А вот к двум ущемленным геям миграционные службы проникнутся сочувствием.